Курьер. Мы знали к концу апреля, что Крым держится, что борьба возобновилась, что во главе армии стал генерал Врангель. Однако меня удивляло, почему наши крымские друзья не подают никаких известий. Правда, несколько раз бывало так, что по Одессе бежал слух, высадилось столько-то человек. Но это обыкновенно сопровождалось через некоторое время разъяснением, что все они или часть попали в чрезвычайку и расстреляны. Я получил приглашение от своего родственника, Ф.А.М., увидеться с ним по важному делу. Я пришел к нему ночевать. Он жил далеко, на Молдаванке. Был май месяц, на улицах было много цветов и много жизни, правда, особенной жизни. Веселящегося, жизнерадостного русского лица здесь нельзя было встретить. Но еврейская молодежь фетировала весну. Я добрался до Молдаванки. Научились мы, контрреволюционеры, ходить необычайно. Ведь лучшее средство, если существует опасность, что за вами следят, это бешеная быстрота ходьбы. Ибо те, которые следят, тоже должны будут неистово нестись, обгоняя всех, и вам скоро это станет ясно. У Ф.А. я застал ошарашивающую новость. Курьер из Севастополя. Он был тут же в комнате, этот человек, и мало того, он был одним из тех людей, словом, Ф.М. его хорошо знал. Его инициалы Н.Л.Б. Вот, наконец, первые более или менее достоверные известия о Крыме. Да, армия существует, перешейки держат крепко и не думают уступать. Армию нельзя узнать, дисциплина восстановлена, грабежи и всякие мерзости прекращены беспощадными, но умелыми действиями генерала Слащева. Был бунт капитана Орлова, но он подавлен. Теперь положение прочное. Намечаются реформы, земельная, волосная. С рабочими отношения урегулировались в Севастополе. Вообще в Крыму полны надежд. Он приехал за информацией, просит дать ему всякие письменные сообщения обо всем, что мы знаем. На днях он едет обратно тем же путем через Тендру. Было решено, что Ф.А.М. поедет с ним. Слащев Яков Александрович, 1885-1929, из семьи офицера, выпускник Академии Генштаба, участник Первой мировой войны, полковник. После Октябрьской революции один из организаторов контрреволюции на Северном Кавказе, начальник штаба казачьего отряда «Шкуро», затем в добровольческой армии, генерал-лейтенант. С декабря 1919 года, будучи командиром 2-го армейского корпуса, руководил обороной Крыма до апреля 1920 года. Затем вел бои в Северной Таврии, получил прозвище «Крымский», прославился жестокими расправами с революционными выступлениями в Екатеринославе, Николаеве и городах Крыма. Был прозван в народе «Вешатель Крыма». В августе 1920 года за критику генерала Врангеля был отстранен последним от должности и выслан в Константинополь, затем был судим офицерским судом и разжалован в рядовые. Осенью 1921 года в порядке частной амнистии вернулся с группой генералов-офицеров в Советскую Россию и обратился с письмом к оставшимся в эмиграции офицерам и солдатам о прекращении борьбы и возвращении на родину. Преподавал на курсах командующего состава «Выстрел». Был застрелен родственником повешенного им в Крыму солдата. Бунт капитана Орлова. Речь идет об офицерском выступлении, организованном капитаном Орловым, которое ставило своей целью немедленную замену генерала Деникина генералом Врангелем. В этом бунте активное участие принимали такие крайне монархические элементы, как герцог Лейхтенбергский, князь Бебутов и другие. Хотя Врангель и открестился от Орлова, думается, оно было подготовлено не без участия врангелевцев, генералов Лукомского, Шатилова, Шиллинга, Слащева и других, которые с начала 1920 года резко активизировали свою антиденикинскую деятельность с момента откомандирования Врангеля без должности к ним в Крым. В феврале 1920 года Врангель в связи с бунтом Орлова был совсем уволен со службы и уехал в Константинополь. Ф.М. пришел ко мне перед отъездом проститься. Выяснилось, что НЛБ ехать еще не может, но взамен себя он предложил одного из своих товарищей. Они, оказывается, вчетвером приехали из Крыма. Один из этих четверых, совершенно верный человек, должен был сопровождать ФМ. ФМ или ФМ, как он иногда подписывался, был мне близким человеком. Я любил его как младшего брата, поэтому больно мне было, что он такой грустный и даже совсем как-то не в себе был при нашем расставании. Я вышел провожать его на лестницу. Он, спускаясь, смотрел на меня своими красивыми глазами, и были они полны чего-то прощального и обреченно смирившегося, и вся его удаляющаяся, слегка согнутая фигурка сжала мне сердце тоской. Я приписывал его состояние не в себе тому настроению, которое было для него характерно последнее время. Это подготовлялось в нем давно, но окончательно утвердилось в последнее время. Он пришел к Богу, в особенности к Христу. Он был необычайно талантлив, но очень непостоянен. Он бросил политехникум для живописи, живопись для беллетристики, беллетристику для скульптуры, скульптуру для Красного Креста, крест ради изобретения какого-то нового мотора и, наконец, во время революции принял участие в политической борьбе. И вот тут и сформировалось это. Он разуверился в силе разума. Он понял, что идут верно только те, кто имеет Бога в сердце. Он стал искать веры. И она пришла к нему, пережившему и передумавшему все ухищрения ума, простая и бесхитростная. На этой почве у него родилась мысль, чисто христианская. Он все мечтал о создании, как он говорил, политического Красного Креста. Чтобы было такое учреждение в гражданской войне, которое при красной власти имело бы право печаловаться о белых, а при белой — о красных. Такое учреждение, которое признавали бы обе стороны. Это учреждение он мечтал назвать обществом имени святого Николая Мирликийского. Чтобы это понять, надо вспомнить картину Репина, где святой Николай останавливает меч, занесенный над головой осужденного. На следующий день мне сообщили, что он ушел со своей квартиры, так было условлено, вместе с приятелем НЛБ. Они должны были добраться до знакомых рыбаков, которые переправят их на тендру. На тендре уже наш генерал Врангель, переход морем верст 70. Может быть, Бог поможет. Если бы ФМ добрался благополучно, и оттуда из Крыма прислали бы деньги и инструкции, можно было бы кое-что сделать. Хотя из Одессы бежали все, кто мог, но все же кое-кто остался, волей или неволей. Мы могли бы работать. Этот курьер из Крыма подбодрил всех нас. Появился просвет. Ведь этот курьер значит, что есть еще земля обетованная, клочок русской земли, где нет этих проклятых красных знамен, где не слышно гнусного интернационала, где люди вольно и легко дышат. Надо работать для них, для тех, кто борется, кто идет нам на помощь. Котик. Я хорошо помню этот день. Это было начало мая, кажется, 6 число. Я по обыкновению сидел около раскрытого окна и пробовал набросать на бумагу то, что было очень давно. В окошко мне виделась часть города с садиками и двориками. В этих садиках всюду шевелились работающие на земле люди. Можно было без всякого колебания сказать, кто они. Это, конечно, были буржуи, контрреволюционеры, парии советского режима. В социалистической республике почему-то устроено так, что чиновники, профессора, писатели, адвокаты, торговцы, офицеры, словом, люди интеллигентных профессий, должны работать физическим трудом, а люди мускульного труда должны работать головой. Речь идет о так называемых мобилизациях буржуазии на трудовой фронт, которые проводились соответственно решению в ЦИК от 29 мая 1918 года об обязательном наборе в армию. В июне 1918 года специальными декретами 11, 17 и 29 июня объявлялся призыв на военную службу рабочих и трудящихся крестьян. Из призывных же возрастов буржуазии формировались отдельные батальоны, роты и команды, предназначавшиеся для строительных, дорожных и других работ, необходимых для нужд армии и тыла. Что же делают эти буржуи на хорошеньком квадратике, где зеленые узоры на желто-коричневом фоне раскалившейся одесской земли? Кажется, ухаживают за розами. Неужели розы есть в Советской Республике? Представьте себе, есть. Не только розы, масса цветов на улице. Просто удивительно, почему нет декретов об уничтожении всех цветочных заведений и запрещении продажи цветов на улице. Что может быть буржуазнее цветов? Есть, пить — это ведь во всяком случае пролетарское занятие, но цветы — Ленин и нарциссы, Троцкий и фиалка. Глупые люди, я бы на их месте этого не потерпел. Как они не понимают, что, пройдя по городу, в котором там и здесь на углах огромные яркие пятна массированных в одном месте этих чудных существ, цветов, самый жалкий, самый забитый, самый загнанный в щель буржуй вздохнет полной грудью и станет напевать «Шеневмерла Украина». Итак, был чудный майский день. В окошко, кроме мысли о буржуях, трудящихся над розами, врывались звуки военной музыки. Удивительно, как большевики полюбили военный оркестр. Бедна все-таки человеческая изобретательность. Для того, чтобы поддерживать бодрость духа в армии, гимн которой «Отречемся от старого мира», не нашли иного средства, кроме средства старого, как мир, медь брецающую. Против моей квартиры за квадратиками с розами большое красивое здание, то есть оно, собственно, потому кажется красивым, что оно свеже оштукатурено. В социалистическом раю не моются не только люди, но и дома. Это подлинное царство неумытых рыл, и по весьма простым причинам. Нет воды для лица, нет денег для ремонта домов. Кто будет ремонтировать? Частная собственность уничтожена, дома управляются домкомами, то есть комиссиями, избранными населением дома. Избранный домком, разумеется, не может потребовать с избирателей такой платы за квартиру, которая дала бы возможность ремонтировать дом. И потому дома постепенно разрушаются. И уже, конечно, не до того, чтобы штукатурить фасады. И вот посреди этих угрюмых, постаревших, покрывшихся преждевременными морщинами домов, нарядненько, чуть голубоватой свежей штукатурочкой кокетничает это большое здание. Что это такое? Ну, разумеется, это то, чем только интересуются в царстве трудящихся. Это штаб, то есть место, где разрабатывают способы, как принудить 150 миллионов народа трудиться, не покладая рук, для того, чтобы 150 тысяч бездельников, именующих себя пролетариатом, могли бы ничего не делать. Этот строй, как известно, называется диктатурой пролетариата. Так вот, против нарядного советского штаба, влезшего в здание, которое было построено до революции для военного округа, всегда происходят какие-то парады. Парада мании у большевиков ничуть не меньше, чем в эпоху Павла I. Вот играют встречу. Кого это встречают? Ах да, наш город посетил высокий гость, товарищ Луначарский, питомец Киевской императорской Александровской гимназии, нынче нечто вроде министра искусств Социалистической Республики. Почему ему устраивают военную встречу, понять трудно. Это пахнет Гоголем. Павел I, 1754-1801. Российский император, сын Петра III и Екатерины II, ввел в стране военно-полицейский режим, в армии прусские порядки, был склонен к самодурству, убит в результате дворцового заговора. Музыка замолкает, слышны какие-то отдельные, нечленораздельные звуки, как испорченного, поставленного на чердаке граммофона. Очевидно, товарищ Луначарский говорит речь. Затем, ах, что это такое? Да, это оно, знакомое, могучее, непобедимое. Ах, глупые-глупые люди, несчастное русское стадо, кричат «Ура!» Волной перекатываясь, затихая и снова взмывая, волнующе, щемяще. Есть ли предел русской дури? Кому кричат «Ура!» заветная русская «Ура!», прокатившаяся по всему миру от Парижа до Пекина, от Швеции до Персии? Кому? Одному из тех негодяев, которые заставили русскую громаду резать друг друга и в награду за море крови подарили им голод, холод и темноту. И кричат «Ура!» Значит, еще не конец. Значит, дурацкие головы судьба будет еще хлестать вас по щекам до тех пор, пока не поумнеете. Вас желает видеть какая-то дама. Следует продолжительное совещание. Общее правило в социалистической республике, что каждый незнакомый человек может быть шпион. Я вдруг начинаю понимать, почему образовался этот обычай при встречах протягивать открытую руку. Это вот почему. В век звериный, когда по мрачной земле бродили люди, видевшие за каждым стволом дерева смертельную опасность, люди свирепее скифов, они все же иногда встречались, и если у них не было враждебных намерений, что бывало нечасто, они показывали друг другу открытую ладонь, в доказательство того, что в руке нет камня. Затем тихонько, с опаской, подходили друг к другу ближе и ближе, и, наконец, чтобы убедиться окончательно, ощупывали друг другу руки. И с течением времени это превратилось в дружественное рукопожатие. Так вот и сейчас. В этом царстве 20 века, неозверином, люди опять ощущают справедливость старинной поговорки «Homo homini lupus est» — «Человек человеку волк» — латинский. И они не смеют прямо и просто подойти друг к другу, подозрительно и долго, по разным неуловимым для свежего человека, но явственным доистого контрреволюционера признаком определяется, не из чрезвычайки ли этот человек, в данном случае это дама. Но скоро я понял, что это просто Вера Михайловна. Вера Михайловна — неустановленная личность. Когда я с ней познакомился, мы очень быстро сблизились, как это бывает только у большевиков, на почве общей опасности и взаимопомощи. Оттенки ведь в совдепе и не в моде. Наказание, например, одно — к стенке, так и в человеческих отношениях. Вчера вы не были знакомы, сегодня у вас дружба, в буквальном смысле слова не на жизнь, а на смерть, ибо завтра вы спасли ее или она вас, а послезавтра вас вместе расстреляют. И вот она сказала мне: «Вы знаете, что, кажется, из всех людей на свете я больше всего ненавидела вас». «За что?» «За ваши речи в Государственной Думе, ведь я убежденная эсерка, то есть была, а теперь...» И теперь тоже. То есть, нет, то есть, не знаю, во всяком случае. Я не стал расспрашивать об этом всяком случае. Дело было и так ясно. Как много теперь таких на свете сознавшихся, не сознавшихся и полусознавшихся, как Вера Михайловна. Вера Михайловна была очень взволнована. Вот что произошло. В кафе, куда она случайно зашла, пришел какой-то субъект. Он обратился к прислуживающей в этом кафе даме. Известно, что революция произвела в России революцию также и в кафе. Образовался целый ряд предприятий, содержимых так называемыми дамами из общества. Поэтому вы никогда не можете быть уверенным, что барышня, которая подает вам кофе или пирожок, не какая-нибудь звонкая русская фамилия или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, профессия, именуемая на Западе кельнершами, почти целиком перешла к интеллигентным русским женщинам. Это было кафе в этом роде. Между столиками бродили придымленной походкой бывшие дамы. Этот субъект пил кофе и говорил непонятные вещи. Он, мол, приехал из Крыма и имеет важное поручение. От кого? От слова. Кому? К Веди. Усталые дамы с придымленной походкой ничего не поняли в этой таинственности, они не знают никакого слова и никакого веди. Тогда субъект стал говорить прямее. Он прислан к Василию Витальевичу Шульгину, и в Крыму ему сказали, что он доберется до него через это кафе. На бледных лицах бывших дам отразилось изумление и страх. Конечно, они слыхали мою фамилию и очень понимали, что вести со мной знакомство в настоящую минуту небезопасно. Но ведь они по-настоящему никакого понятия обо мне не имели. А вдруг этот человек провокатор? Вера Михайловна слушала все это, не подавая виду, и вот прибежала сообщить мне. Субъект говорил о том, что он имеет очень важное поручение из Крыма, что ему совершенно необходимо меня повидать, что он привез деньги для меня, он будет ожидать завтра целый день в такой-то квартире. Он называл себя котиком. Вера Михайловна сидела на подоконнике. Обвивая ее с двух сторон, врывались желтые звуки медных инструментов. Какому еще великому человеку играли встречу? В эту минуту, несмотря на запрещение, в комнату вошла Ирина. У нее был румянец на щеках, и голубые глаза явственно доказывали, что она или скажет дерзость, или будет плакать. За ней с виноватым и хмурым видом вошел Вовка, поручик Л. Очевидно, ему не удалось ее удержать, как ему было приказано. Я понял, что ничего не поделаешь, и познакомил этих дам. Обсуждение положения началось вчетвером. Ирина сразу приняла агрессивное положение. Ясно, что этот котик провокатор. От слова к веди. Это прямо очевидно. Ваши письма были озаглавлены от веди к слову. Естественно, что провокатор, чтобы заслужить доверие, употребит те же выражения в обратном порядке. И потом этот рассказ... Она запнулась, потому что этот рассказ обозначал, что Эфема схватили. Веди, таким псевдонимом Шульгин подписывал свои письма и шифровки, направляемые слову, нужному адресату в годы Гражданской войны, когда действовала созданная им самим информационная сеть «Азбука», которую он поставил на службу генералу Деникину. Рассказ был такой. Будто в день, когда он должен был уехать с товарищем того курьера, который был прислан из Крыма, его увидели на улице на извозчике с какими-то вооруженными красноармейцами. Этот рассказ страшно взволновал меня, и я дал сейчас же ордер по всей линии узнать через наши связи, не попал ли ФМ в одно из мест заключения, которых было несколько. Главное было на Марзлиевской, огромный дом, который одной стороной выходил на Канатную, 29. Потом была еще чрезвычайка на Екатерининской, потом была тюрьма и еще несколько мест. Всюду были наведены точные справки, ибо списки во всех этих местах ведутся, но нигде его не было обнаружено. Это меня успокоило, и мы объяснили то, что его видели на извозчике с красноармейцами так, что его спутник переоделся красноармейцем для безопасности. Ирина утверждала, что субъект, появившийся в кафе, провокатор. Но ведь можно было предположить и другое, именно что ФМ благополучно доехал и действительно передал письма Веде слову, и что котик привез ответ. Расчет времени, правда, плохо выходил. Прошла ведь только одна неделя со дня отъезда ФМа. За это время ему доехать до Севастополя, а котику приехать из Севастополя в Одессу было почти невозможно. Но почти не есть полной уверенности, а вдруг ФМ все же доехал. Там мои друзья переполошились и в тот же день послали в Одессу мне помощь. Мы долго обсуждали этот вопрос. Шансы почти уравнивались. Может быть, и настоящий курьер, может быть, и провокатор. В конце концов, я решил пойти на свидание с этим котиком. Благо, он устроил это очень удобно. Завтра он будет ждать меня целый день. Завтра с утра собиралась гроза. И разразилась она тогда, когда Ирина с Вовкой ушли. План компании был таков. Вовке было поручено войти в ту квартиру, которая была указана, под предлогом, что он отыскивает комнату. Сделав рекогносцировку, так сказать, на взгляд, насколько квартира подозрительна, и, если возможно, не спрашивая ничего, а только ловкостью рук, повидать этого котика, как он себя назвал. Сделав рекогносцировку, прийти в одну квартиру, где я буду его ждать. Ирине было приказано, именно приказано, она только что вступила в организацию, и психологически душа ее жаждала приказания, неотступно следить за Вовкой, когда он будет выходить из той квартиры, и вообще на всякий случай. Самому человеку очень трудно определить, следят ли за ним. Для этого случая обязательно должен быть сопровождающий, который легко выследит следящих. Это слежка за слежкой. Они ушли, и пошел дождь, как говорится в каком-то глупом каламбуре.